Поляков остановил УАЗ в конце квартала и вышел. Вместе с ним из машины вышли еще двое. Все были в плащах, а следователь еще и держал над головой зонт. Втроем они направились к «Мерседесу». Гуров опустил стекло. Подойдя ближе, следователь наклонился и заглянул из-под зонта в салон машины. Критическим взглядом он обвел лица сидящих в ней людей, хмыкнул и, обернувшись назад, что-то сказал Полякову. «Лев Иванович, выходите!» — позвал тот. «Мы уже на месте. Дальше пешком пойдем». Гуров положил руку на плечо Кричко и распорядился. «Здесь оставайся. И смотри, чтобы ни одна тварь не улизнула». Кричко кивнул, обойдясь на этот раз без шуточек. Гуров вышел и присоединился к Полякову. Следователь сразу отдал ему зонт. «Вам нужнее», — сказал он. «Кстати, давайте познакомимся. Макаров Сергей Геннадьевич. Имею к вам массу вопросов, кстати». «Вы их прямо сейчас будете задавать?» — поинтересовался Гуров. «Нет, сейчас у нас еще более важное дело», — помотал головой Макаров. «Хотя, видит Бог, желал бы я, чтобы им занимался кто-то другой». «Пойдемте», — сказал Поляков. Они зашагали вслед за капитаном мимо уснувших домов. Редко в каком окне горел свет, но в особняке, находившемся в середине квартала, был ярко освещен весь первый этаж. «Он самый», — негромко сказал Поляков, — «дом товарища полковника». Узорные металлические ворота были закрыты. Поляков прикоснулся к мокрым холодным прутьям и обернулся к своим спутникам. «Ну что? Будем звонить или нагрянем внезапно?» «Сергей Геннадьевич». Следователь пожал плечами. «Раз уж мы ввязались в это дело, давайте будем последовательны», — сказал он. «Не в гости пришли». «Тогда подсади-ка меня, Иванчиков», — со вздохом сказал Поляков. «Будем брать зимний». Иванчиков подсадил капитана. Потом помог перебраться через забор Гурову и следователю. Хотел перелезть сам, но Поляков приказал ему ждать у ворот.